Глава 32. Мира. «Мирунь! Мирунь!» Забежав на летнюю кухню, Белла светилась, как гирлянда, и обмахивала себя ладонями. Они обе сегодня встали ни свет ни заря, приехали на дачу, собрали вишню и начали варить варенье. Несколько банок отправятся к Арине в Прагу, другие — детям Мира и родителям Беллы. Кому и принадлежит шикарная дача в массиве «Широкая щель», что расположен высоко в горах. «Что? Что?» Убрав набежавшую пенку, засмеялась Мируэрт. «Жорик приехал с мясом!» Улыбка до ушей очень шла Белле, а романтическая эйфория делала ее на лет 10, а то и больше моложе. «С замаринованным хоть?» Усмехнулась Мира, вытирая руки о кухонное полотенце. «Обижаешь, Мирунь!» Белла подбежала к подруге, обняла ее сзади за талию и положила голову на плечо. «Чего тебе?» «Мирунь, подруга дней моих суровых!» «Голубка дряхлая моя», — закончила Мира. «Я такого не говорила. Ну, ты же сама здесь справишься, да?» «А что?» Повернув голову к подруге, подмигнула Мируэрт. «Я Жорику хочу показать дачу, огород, сад, дом. В общем, все свои владения». «Прям все?» — прыснула Мира. «А чего мелочиться?» — рассмеялась госпожа Бакунс. «Если есть что показать». «Ладно», — театрально вздохнув, отпустила Мируэрт. «Иди, я тут сама все сделаю». «Ой, мама!» Белла схватила подружку за щеки и расцеловала ее. «Спасибо, дорогая. Мира Джан, родина тебя не забудет». «Не за что. Только, Белл, рассказать тебе, во сколько нынче обходятся дети?» — пошутила Мира. «Дурная», — махнула рукой гинеколог. «Какие дети? Все, я убежала». «Подожди». Мира положила ложку, которая снимала пенку на тарелку. «Поздороваюсь хоть с твоим Жориком». Мируэрт лишь один раз видела Георгия Васильевича, когда он однажды приехал за Беллой в кафе, где они отмечали День медика с коллективом. Уже тогда она поняла, что господин Хутиди настроен решительно по отношению к госпоже Бакунс, а уж как смотрел на нее не передать словами. И рядом с ним Белла была не совсем девочкой, которую нужно оберегать, холить или леять, как нежный цветок. «Жорик, таможня дает добро!» Счастливая Белла выбежала навстречу своему Георгию, а Мира вышла следом. «Здравствуйте, Мира!» — поздоровался он и обнял свою женщину за плечи. Мируэрт отметила, что они красиво смотрятся вместе. Хутиди был высоким, крепким и широкоплечим мужчиной 50 лет. Волосы густые и черные, но на висках уже проступала седина. Большие глаза Георгия казались добрыми, а ладони даже издалека мощными. Впрочем, подумала Мира, у человека такой комплектации не может быть по-другому. С виду он казался грозным, но в душе, судя по рассказам Беллы, был тем еще романтиком. Как правильно заметила однажды Мируэрт, Жорик надышаться не может на мадам Бакунс. И это было чистейшей правдой. Его волосатая рука лежала на ее плече. Она же стояла, прижавшись к мужчине и поглаживая его кисть с длинными пальцами. «Здравствуйте, Георгий», — поприветствовал его Мируэрт. «Украду у вас Белочку». «Конечно», — улыбнулась Мира. «Она вся ваша». Встретившись взглядами, подруги обменялись молчаливыми колкостями и только им понятными шутками. «Пойдем, Жорик». Взяв инициативу в свои руки, Белла потянула его в сторону огорода. «Я покажу тебе кусты». Заметив красноречивый взгляд Мира, она покраснела и добавила. «Малины, в смысле?» «Показывай», — громко посмеялся он и последовал за хозяйкой. На ухоженной и продуманной до мелочей территории находился дом, баня, огород, сад и отдельная летняя кухня. В саду среди яблони и груш стоял деревянный стол, за которым завтракали, обедали и ужинали, когда приезжали сюда с ночевкой. Последние дни в Алматы выдались жаркими. На смену дождливым будням пришел настоящий июльский зной, от которого на даче можно было скрыться только в прохладном доме, где после экскурсии по владениям семейства Бакунс и спрятались Белла с Васильичем. И их не было ни видно, ни слышно уже больше часа. Мира не раз бывала на этой даче, и все здесь для нее было привычным и родным, поэтому она чувствовала себя как дома и знала, что где лежит. В этот знойный день на ней помимо платья были фартук с косынкой, поэтому белый настольный вентилятор, работающий, правда, не на полную мощность, хоть как-то ее спасал. Ягодный аромат витал в воздухе, а от огня становилось еще жарче. На лбу и шее и Мируэрт выступили крошечные капельки пота, а одна даже скатилась вниз, уходя в ложбинку между грудей. «Хозяева, есть кто живой?» Со стороны ворот послышался знакомый голос, и Мируэрт чуть не уронила ложку в таз. «Мира!» Женщина быстро выключила газ, подбежала к раковине, сполоснула руки холодной водой и, не успев их протереть, вышла из кухни. По плитке участка уверенно шагал мужчина, от которого ее мгновенно бросило в жар. Ансар Идрисович Дулатов в белых брюках, кремовой футболке пола, светлых туфлях и темных солнцезащитных очках словно сошел со страниц дорогого глянцевого журнала. Мира же выскочила во двор в голубой косынке с ромашками, в фартуке поверх льняного бежевого сарафана и в удобных коричневых шлепках. «Ансар, ты откуда?» — спросила она и пошла к нему навстречу. «С работы». Он снял очки, сложил их и убрал в карман. «Как ты узнал, куда ехать? Неужели с Беллой говорил?» Оказавшись в шаге от него, она улыбнулась и призналась самой себе, как он ее волнует. «Прости, что без предупреждения, но я очень хотел тебя увидеть». Не ответив на вопрос, Ансар обнял Миру за талию. Соскучился. «И я», — призналась Мируэрт, положив ладони на его плечи. «А где твой оруженосец?» «Кто?» — удивился бизнесмен. «Серик». «Серик оруженосец?» — рассмеялся он, запрокинув голову. «Надо будет сказать, что у него новая должность. Я сегодня без него, сам за рулем». «Как?» — ахнула Мира. «Не царское это дело, Ансар Идрисович». Глядя на такого спокойного и счастливого Ансара, она не удержалась, потянулась к нему и, встав на цыпочки, поцеловала в колючую щеку. Он тут же перестал смеяться, потянул носом и выдохнул, борясь со своей реакцией на нее. «Ты так сладко пахнешь вишней». «Это потому, что я варю вишневое варенье». На расслабленном лице Мира играли жаркие лучи. Янтарь ее глаз посветлел, и в нем хотелось не утонуть, а добраться до самой глубины. Когда он ехал к ней, то решил навсегда отпустить печаль и тоску по прошлому. И вот теперь Ансар притянул Миру к себе, зафиксировал ладонь на ее затылке и жадно поцеловал, смакуя пьянящий вкус спелой, налитой солнцем вишни на ее теплых губах. «Твоя подруга сильно разозлится, если я тебя украду». Ансар все еще обнимал Миру, душой и телом чувствуя себя счастливым, не желая отпускать ее или делить с кем-то этим вечером. «Не знаю, ее саму украли», — тихо засмеялась женщина, уткнувшись лбом в плечо мужчины. Дурманящий поцелуй выбил ее из колеи, и она забыла и о многострадальном варенье, и о том, что Белла с Жориком уже давно не подавали признаков жизни. Но здесь и сейчас ей было так хорошо рядом с Ансаром, что не хотелось отпускать его или уходить самой. «Это как?» «А вот так, греческий бог утащил ее к себе на Олимп». Запрокинув голову, Дулатов искренне рассмеялся, не понимая смысл сказанного. «Что?» «Ой, а у нас гости, здравствуйте!» Ансар и Мира обернулись на голос Беллы, но так до сих и стояли обнявшись. Глаза госпожи Бакун сияли, как звезды безоблачной ночью, а причина тому — Георгий Васильевич. Семенил за ней, довольный как слон. «Здравствуйте, Белла, извините, что приехал без приглашения». Отпустив Мируэрт, Дулатов встал ровно и улыбнулся разгоряченной армянке. «Да бросьте!» — весело в своем стиле она махнула рукой. «Тут все свои. Кстати, знакомьтесь, это Жорик». «Георгий». Здоровый стоматолог протянул гостю руку. «Ансар». Бизнесмен пожал мощную ладонь Хутиди, отметив, что мужик сильный, решительный и серьезный. «А вы как раз вовремя», — звонко заявила хозяйка. «Жорик сейчас будет делать шашлык, а он у него вкуснейший в городе. Пальчики оближешь. Мамой клянусь». Белла сложила пальцы клювиком и смачно их поцеловала. «Ну, Беллочка», — засмущавшись, буркнул Георгий, — «может, и не самый вкусный». «Жорик Джан, не спорь!» — ладонь сладкой женщины взметнулась вверх. «Я уже мамой поклялась». Опустив голову, Ансар еле сдержался, чтобы не засмеяться, и покосился в сторону Миры, которая поджала губы и тоже едва сохраняла невозмутимое лицо. «Мы сейчас сообразим на четверых. Салат малат, закусочку, огурчики, помидорчики прямо с грядки. Да, Мирунь?» «Да, Белочка». «А я хотел забрать у вас Миру, если позволите», — вставил свое слово Дулатов. «Как забрать насовсем?» — нахмурилась мадам Бакунс. «А вы против?» — напрягся Ансар, не привыкший к отказам кого бы то ни было. «Вообще-то против», — маленькая армяночка смело бросила вызов акуле бизнеса. «Мы еще варенье не закрыли, и у нас своя культурная программа. Шашлычок под коньячок, песни под гитару, все дела». «Вот как», — усмехнулся Дулатов, а Мируэрт с Георгием молчали с интересом, наблюдая за пикировкой. «И так как вы у меня в гостях, то вас я тоже не отпущу. Считайте это армянским гостеприимством, а погулять можете по окрестностям, они у нас красивые». «Разрешаете?» «Да хоть сейчас», — всплеснула руками Белла. «А как же варенье?» — спросила Мира. «Я сама закрою это многострадальное варенье», — хохотнула подруга. «Если тебя хотят украсть, не сопротивляйся. Правда, Жорик?» «Правда, Белочка». Грозный с виду мужик в который раз согласился со своей дамой сердца, потому что отказать ей было невозможно. «Ну смотри, я ведь пойду погуляю». Добродушно ухмыльнувшись, Мируэрт взяла Дулатова под руку, удивив своей неожиданной раскованностью даже его. «Поди погуляй», — велела дачница и подмигнула ей так, чтобы мужчины не заметили. Пока Белла добрая, Мира быстро увела своего кавалера за калитку и деловито предложила прогуляться вниз по склону. Ансар до сих пор пребывал в легком шоке от того, что кто-то наплевал на все его планы, да еще и он сам теперь пляшет под чужую дудку. Но спустя минуту прогулки по окрестностям он смягчился и с удовольствием поглядывал на расслабленную и красивую Миру. «Подруга у тебя смешная и боевая», — сказал Ансар. «Я думала, она меня побьет». «Белла?» — удивленно вскинула брови Мира. «Нет, что ты, она очень хорошая. Просто у нее манера разговаривать такая, непосредственная». «Она тоже врач?» «Гинеколог из династии врачей. Ее отец — известный хирург-травматолог, мама — гастроэнтеролог. Мы с первого курса дружим и про нас говорили. Вон, мы с Тамарой ходим, пары идут. А потом я вышла замуж». «То есть в вашей дружбе больше четверти века?» «Почти 30 лет, и мы всегда друг друга поддерживаем. Она меня во время развода, я ее. А когда один за другим умерли мои родители, Белла прилетала в Караганду на похороны, за что я ей очень благодарна. Вообще, знаешь, мне всегда везло на людей вокруг. Бог, наверное, меня любит». «Любит», — согласился он, и когда Мира посмотрела на него, тут же добавил. «Наверное. Но скажу тебе, мужчину своего она строит». «Так Георгий Васильевич только позволяет себя строить», — засмеялась Мируэрт. Когда они только познакомились, Белла восторженно рассказала, какой он строгий и серьезный с подчиненными. У него своя стоматологическая клиника, куда она пришла лечить зуб. Он с нее денег не взял и пригласил на свидание. Ну вот и результат. А почему бы и нет, как говорится? Оба разведены, дети уже выросли, а впереди целая жизнь. «Это хорошо, что ты так считаешь». Ансар взял Мируэт за руку, переплетая их пальцы. Женщина остановилась, посмотрела на него с улыбкой и сказала. «Мы пришли, кстати. Смотри, с этой поляны открывается потрясающий вид на Алматы». Дулатов повернул голову и увидел утопающий в зелени город, над которым висели пушистые облака, но который в то же время был накрыт серой густой пеленой. «Смог», — хрипло заметил Ансар. «Да, к сожалению», — вздохнула Мира. «Ты помнишь город во времена нашей молодости? Мне кажется, воздух был чище». «Был, даже спорить не буду». «А сейчас смог, загазованность, и отсюда аллергия, астма, одышка, кашель». «Ты все верно говоришь, и мы стараемся как-то улучшить ситуацию, работаем над этим вопросом. Но, как видишь, пока получается не так быстро, как хотелось бы». «Мы — это кто?» «Группа экологов, бизнесменов, активистов». «Если ты правда стараешься, то это очень похвально». В следующую секунду Мира сделала то, чего Ансар вообще от нее не ожидал. Скинув руку, она прошлась пальцами по его волосам, пригладила их и ласково провела подушечками по лицу, задев скулу и бороду. От смелости и нежности своей спутницы Дулатова повело, и он сжал пальцы на ее тонком запястье, притянул к себе и поцеловал в губы. Вдалеке послышался шум колес, заставивший их прерваться. Оба тяжело дышали и смотрели вдаль на бескрайнее небо и дома, которые с высоты птичьего полета казались совсем крошечными. «Может, вернемся уже?» — предложила Мира. «В гору тяжелее и дольше подниматься». «Пойдем», — согласился Ансар, который в этот момент принял очень важное для себя решение. До дома оставалось несколько минут, когда Мира остановилась у поляны, усыпанной ромашками. Словно лучи упали с небес. Ударились о землю и разлетелись на сотни ярко-желтых осколков. Когда шли вниз, не обратили на нее внимания, но сейчас она нырнула в траву, бросив Ансару через плечо. «Нарву ромашек, на стол поставлю». Дулатов сложил руки на груди и искренне засмеялся, глядя, как Мируэрт, точно девочка, увлеченно собирает цветы в букет. «Что смешного, Ансар Идрисович?» Смело и задорно прокричала она издалека. «Вы, Мируэрт Асхатовна, скачете здесь, как горная лань», — громко ответил он. «Почему это как?» — веселилась женщина, подходя ближе к нему. «Но не могу я удержаться, очень люблю полевые цветы». «Да? А почему я тогда все розы и розы тебе посылаю?» Когда Мира оказалась в двух шагах от него, он не удержался, схватил ее за талию и потянул к себе, прижав спиной. «Розы я тоже люблю». Она прикусила губу и прикрыла глаза, когда Дулатов положил полоску обжигающих поцелуев от чувствительного местечка за ухом до лямки платья. «Мира, что ты со мной делаешь?» — прошептал Ансар, задев губами ухо. «Что я делаю?» Из груди вырвался едва различимый стон. Она почувствовала, что тело снова предает ее и постепенно слабеет. «Ты вроде ничего такого не делаешь, но я так хочу тебя, что схожу с ума»,